Заячий тулупчик. Сани, устланные соломой, ждали у ворот. Ямщик прилаживал два чемодана и тюк. Утро выдалось ясное. Распахнутые голубые небеса, искрящийся на солнце снег, синие следы полозьев. Провожать нас высыпало уйма народу. Те, кто побывал вчера на елке, их родственники и знакомые. Ямщик, уже без дела, хлопала рукавицами. «Пора», — сказала мать. Апа посыпала сердитыми татарскими словами, кончила по-русски. «Совсем не приезжал». Она говорит, «Лучше бы вы совсем не приезжали», — бесстрастно перевела Маша. Говорит, тогда бы она не знала, что на свете такие люди бывают. «Ну что вы, апа!» — огорченно воскликнула мать. «Разве так можно? Тогда и мы не узнали бы вашей доброты». В светлых морщинах на темном лице блеснули слезинки. Апа снова разразилась горячей речью. «Говорит, храни вас Аллах! Говорит, помнить будет! Говорит, со мной ругаться не станет!» Тут голос Маши дрогнул. Апа бросилась матери в объятия. Мы обнимались долго с Иваном Герасимовичем, Машей, Петькой, Федей, с незнакомыми дотоле людьми. Наконец уселись в сани, ямщик укутал нас тулупом, забрался на облучок, натянул вожжи. Тронулись. Толпа сначала провожала нас шагом, затем бегом, все редея. Дольше всех бежал Петька, прижимая к груди треух. Мы махали ему, а он все бежал. Потом остановился и стоял, пока не уменьшился, не превратился в точку, не исчез. Лошадь шла ровной рысью. Сани скользили, мысли тоже скользили рассеянно. То возвращались к оставленным друзьям, Апе, Маше, Петьке, Петьке, превратившимся на глазах в точку. То я представляла скорую встречу с Валей, бабушкой, Лёкой. С Цилей тоже, но об этом не надо. Хорошая была елка. Жаль, не было на ней моих школьных приятелей. Но я не знала, как далеко могла зайти бдительность Лютика и органов, которые не ошибаются, и никого не приглашала. За мою болезнь лишь Тома навестила меня, просидев в дружелюбном молчании около часа. Мирьям и Санька не приходили. Зато как они стали горой за меня, каждый по-своему, на выборах старосты. Никогда не забыть мне мятежных глаз Мирьям и широкую защиту Санькиной спины. У Олиной матери тоже были основания опасаться близости к врагам народа. Но Олю-то она послала. Что бы я делала в дни, когда была так слаба без храбрости трех мушкетеров? А сколько людей не побоялось прийти на елку к врагам, сколько новых друзей, обнаруженных лишь вчера. Шурка Звездина. Не сегодня-завтра я увижу ее, замелькали лица уфимских ребят. Мотя, Коц, мысли мои окончательно устремились к будущему. Да и настоящее было неплохо. Сани подпрыгивали на ухабах, мы ехали широкой лесной дорогой, мимо мелькали опушенные ели, синие тени ложились под копыта лошади и убегали назад. Теперь мы вылетели на сверкающий снежный простор до самого горизонта. Легкий бег саней сам собой вселял надежду и радость. Солнце светило в спину, мороз щипал щеки, под тулупом было тепло. Мы весело переговаривались с матерью. «Сколько до станции?» — спросила она у ямщика. «Часа через два, однако, в Туймазах будем», — ответил ямщик, поглядывая через плечо в сторону. Я взглянула туда же и увидела на краю неба белое облачко. Как читатель, вероятно, заметил, была я девочкой литературной. И тут же вспомнила отрывок из «Капитанской дочки», тем более, что мы его учили в школе наизусть. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран, Я слыхала о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. И дальше все пошло, как у Пушкина. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег, и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. Исчезли телеграфные столбы вдоль дороги, заменившие версты полосаты. Снег сёк лицо, залеплял глаза. Мы ведь были не в кибитке, а в открытых санях. Лошадь переступала шага четыре, останавливалась. Ямщик понукал ее, стегал кнутом. Она делала рывок и снова останавливалась. «Беда!» — крикнул ямщик. «Сбились с дороги!» «Стоять замерзнем!» — ответила мать. «Надо ехать, куда глаза глядят». «Не глядят!» Это было верно. Вокруг нас бушевали вихри. Лошадь, ямщик на облучке. Мы сами постепенно превращались в сугроб. Меня вдруг поразила мысль, что со времен Пушкина, а он описывал события еще на полсотни лет назад, ничего не изменилось в этой степи, кроме появления телеграфных столбов. Та же ухабистая дорога, та же езда с ямщиком, тот же буран, те же блуждания. Не доставало только вожатого, претендующего на заячий тулупчик и самого тулупчика. «Твоя правда, хозяйка, замерзнем». Ямщик соскочил с облучка, защелкал кнутом, подпер плечом сани. Лошадь едва вытащил нас из сугроба. «Куды топереча? Шайтан знает. Айда туды!» Он повернул лошадь. В эту сторону ей легче было идти, но она вдруг стала как вкопанная. Ямщик понукал напрасно. Он снова соскочил в снег и, проваливаясь, побрел к лошадиной морде. «Забор, жилье, в забор уперлось!» — он застучал кнутовищем. «Эй, отворяйте, люди добрые!» За забором уже слышались голоса и стуки. Ворота растворились, и мы въехали во двор. Два мужика, прикрываясь локтями от хлестких струй, завели лошадь под навес. Мы выбрались из-под задубевшего тулупа, с трудом размяли ноги. Пожитки наши были надежно прилажены и укрыты сверху соломой. Изба, куда мы вошли, была совершенно черна. Освещалась она красными отблесками из русской печи. Черны были стены, потолок, дощатый помост, на котором в куче рваного тряпья сидела старуха. У печи орудовала чугунами и ухватами молодайка, повязанном по самой брови платке. Один коротконогий плечистый мужик был лет 40, другой — молодой парень. Это зловещее смешение черного с красным, старуха на тряпье с когтистыми пальцами и вывернутыми красными веками, напомнили мне уже не Пушкина, а разбойничью трущобу в духе Гюго или Эжена Сю. «Трахома», — сказала мать, — «ни к чему не прикасайся». Ямщик заговорил по-русски, но тут же перешел, мне показалось, на татарский. «Башкиры они», — пояснил нам ямщик, — «ить куда занесло. Я и деревни-то такой не знаю. Однако обогреемся и переждем буран». Мать позволила молодайке налить кипяток в кружке, извлеченной из наволочки с продуктами. От другого угощения решительно отказалась. Ямщика усадили за стол, налили из чугуна дымящихся щей и стеклянной четверти стакан какой-то мутной жидкости. Он залпом выпил, крякнул и стал хлебать щи. Коротконогий снова наполнил стакан. «Эй, послушай, не пей», — сказала мать, — «нам скоро ехать». Башкир сердито залопотал, похлопывая по плечу ямщика. «Говорит, согреться надо». Башкир тыкал в нас пальцем. «Говорит, ты плохой человек», — смущенно перевел ямщик, — «согреться не даешь». «Пусть плохая», — твердо сказала мать, — «ты уже согрелся одним стаканом и хватит, щами грейся». Но ямщик не устоял перед уговорами и опрокинул стакан. За это время молодой парень исчез и вернулся с каким-то стариком. Они поглядели на нас и опять ушли. Потом явился кто-то третий и снова ушел. Их молчаливые передвижения почему-то вселяли тревогу. Я видела, что матери это тоже не нравится. Красные глаза старухи, не мигая, таращились на нас. У молодайки было замкнутое лицо. Меж тем ямщик уронил голову на стол, коротконогий встал с лавки и покинул избу. Молодайка у печки впервые подняла на нас глаза. Выражение их было трудно понять, но какая-то настойчивость пробивалась наружу. «Сейчас уйдем», — прошептала мать. «Возьми узелок». Она решительно шагнула к ямщику и стала расталкивать его. Он мычал в ответ. Тогда мать схватила его за шиворот и, чуть не пиная, потащила вон. Старуха злобно заверещала на молодайку, и та встала на нашем пути. Мать толкнула ее локтем. Молодайка отлетела в сторону несоразмерно с силой толчка. Мы вышли во двор, где нас сразу подхватила метель. Мать толкала ямщика к саням. «Запрягай, слышишь, дурень, запрягай!» Шлепки леденящих хлопьев, видно, слегка отрезвили его. Он стал суетиться с упряжью. Мать помогала ему, потом толкнула меня под тулуп, забралась сама. Ямщик стал выводить лошадь в ворота, оставленные распахнутыми. Матери пришлось выбраться из саней, чтобы подсадить ямщика на облучок. Забравшись снова под тулуп, она приказала: «Гони!» Мы тронулись в завывающую белую мглу. Видно, чувство опасности стало доходить до трезвеющего сознания ямщика и передалось лошади. Она старалась изо всех сил, почти без понуканий. Медленно мы продвигались. Вдруг сзади послышались громкие крики, гик, лошадиное ржание. «Стой!» Ямщик натянул вожжи. Они пустились в погоню. Мать кубарем выкатилась из саней, добралась к лошадиной морде. Видно, гладила ее и что-то шептала. Ямщик сугробом застыл на облучке. Крики и ржание приближались. Только бы лошадь не заржала в ответ. «Молчи, голубушка, молчи!» — обращалась я с мысленной мольбой к лошади. Ржание, свист, щелканье кнута раздавались где-то совсем рядом. Потом стали удаляться в сторону, доносясь все глуше, стихли. Мама вернулась под тулуп. Не заржала умница. Все мы переводили дух. И лошадь, наверное, тоже. «Теперь трогай», — распорядилась мать. «Вряд ли они отыщут нас при такой вьюге». Сокрушительный буран и правда перешел во вьюгу. Опять по Пушкину. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна, освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Луна стала нет-нет да проглядывать из-за туч, сила ветра ослабла, но снежные вихри еще кружили, и хлопья залепляли глаза. Вьюга мне слепает очи, все дороги занесло. Лошадь, хотя и без дороги, шла быстрее. Но другая беда. Ямщик, непостижимо захмелевший, снова то и дело падал с облучка. Мы ехали дальше, а он оставался на снегу маленькой горкой. Мать голосом останавливала лошадь, вылезала из саней, бежала к ямщику, била его по щекам, растирала их вафельным полотенцем, которым давно обмотала подбородок бедолаги. Потом тащила худого мужичонку к саням и подсаживала его. «Ничего, хозяйка, погибать вместе будем», — ободряюще бормотал он. «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам. Мы продвигались мало-помалу средь неведомых равнин, не весть куда, как вдруг что-то заставило меня заглянуть за борт саней, и в мутные месяцы игре я увидала, что одним полозом мы едем уже по воздуху. Над голубоченным оврагом я завизжала». Мать рывком перегнулась через ямщика, натянула вожжу, лошадь шарахнулась в бок и вывезла оба полоза саней подальше от бездны. «Вон теперь во враг толкает одичалого коня». «Ничего, хозяйка, погибать вместе будем». «Я не хочу погибать с тобой, дурак!» — закричала я. «Не ругайся», — сказала мать, — «все равно бестолку». И все-таки он вырос перед нами, телеграфный столб, освещенный невидимкой луной. «Большак!» — закричал ямщик. «На большак выехали! Ну, теперь еще все, не погибнем!» Еще один столб проехали, впереди маячит другой. «Куды никуды, теперь еще выведет!» Похоже, он протрезвел, натянул вожжи. Лошадь пошла уверенно. Дорога вывела к деревне. Мы опять стояли перед воротами. «Бона, приехали. Деревня нам знакомая, русская деревня. И в избе энтой мужик знакомый живет. Токма где деревня, а где Туймазы?» Шайтан попутал. Просторная изба была дивно освещена керосиновой лампой, сказывалось близи железной дороги. В световой круг попадали быстрые босые ноги хозяйки, жарко натоплено. Спокойные руки хозяина на столе, ярко блестели бока самовара, седая голова деда, любопытно свесившаяся с палатей, возбужденные глаза нашего ямщика. Шайтан попутал. Да, в этих краях у беса есть и другое имя. «Не шайтан, а пил бы меньше», — добродушно укорила мать. «Пил», — воскликнул ямщик, — «отродясь, пьян не был. Каким меня зельем там напоили, ведать не ведаю. Однако непростым, шайтанским их зельем. Слышу, убивать собираются, и меня тоже». Погрузясь было в золотой сон, глаз не могла отвести от керосиновой лампы, я мгновенно вынырнула при этих словах. «Слышать слышу, а руки-ноги поотымала. Спасибо, хозяйка!» — вдруг проникновенно сказал он. «Жизнью мою ты спасла. Кабы не хозяйка, порешили жизнью. Деревня-то как называется? А, Башкирская. В ей много убивают», — пояснил наш хозяин. «Как убивают?» — переспросила я. «Обыкновенно. Топором либо. А милиция? Что же милиция?» «Да там окрест один милиционер, тоже башкирин. Он с этими бандитами в дележе». «Спасибо, хозяйка. Жизнью спасла», — с той же настойчивостью повторял ямщик, как прежде. «Ничего, хозяйка, погибать вместе будем». «Почему убить хотели?» — тихо спросила мать. «Наш багаж они не видали». «А у дочки шуба больно хороша», — говорили. «Заячий тулупчик» промелькнуло в голове. «Вот он, заячий тулупчик».